Глава 52. Они пустились в обратный путь через леса Мидгарда к рогу Ермунганда. Подойдя к нему, Кратос поднял голову Мимера и приставил ее губами к наконечнику рога. Атрей закрыл уши, и Мимер спустил глубокий мистический звук, эхом отразившийся по всему обширному кратеру. Через несколько минут из воды поднялся мировой змей и склонился над путешественниками. Мост под их ногами затрясся от поднятых им волн. «Торстуто ини смуторфа», — произнес Мимер на языке змея. «Скилья пвомитор», — ответил змей и отклонился назад. «Статуи больше нет. Что сказал змей?» — спросил Кратос с заметной озабоченностью в голосе. «Ну, он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать». «Фу, серьезно?» — спросил Атрей. «Судя по его выражению, он тоже не в восторге», — ответил Мимер. Кратос что-то проворчал, раздумывая над предложением змея. Вдруг это обман, чтобы заманить их внутрь, а после переварить? Рискнут ли они оба залезть в брюхо исполинского чудовища? Подумав, он направился к причалу. Они сели в лодку, и Кратос погреб к разинутой пасти змея. «Так мы правда это сделаем? Позволим змею проглотить нас?» — спросил Атрей, изумленно приподняв бровь. «У нас что, есть выбор? Если да, скажи». Атрей промолчал. «Можешь остаться здесь», — сказал Кратос, хотя по его тону было ясно, что это лишь отговорка, а не искреннее предложение. Он и не собирался разворачиваться, чтобы высадить сына на причале. Но мальчик ответил так, как он и надеялся. «Такое я не пропущу». Когда они подплыли ближе, огромное создание склонилось и полностью распахнуло свою гигантскую пасть, обрамленную острыми зубами. Было видно, как сокращается его глотка. «Ты точно уверен?» — спросил Атрей, разглядывая нависшие над ними клыки. «Нет», — ответил Кратос. «Поспешим! Греби быстрее!» — выпалил Мимер. «В чем дело?» — беспокойно спросил Атрей. «Вон там, в небе. Хугин и Мунин. Нужно заплыть внутрь, пока они нас не заметили». Кратос налег на весла изо всех сил, пока Атрей рассматривал горизонт. «Вижу их!» — крикнул мальчик. «Будем надеяться, что...» — начал Мимер и замолк, когда змей захлопнул пасть, и их поглотила тьма. Они поплыли дальше. Атрей напряженно вглядывался в темноту, не зная, чего ожидать, сколько они пробудут внутри и как вернуться наружу. Но мысли о смерти его не тревожили. Он каким-то образом знал, что его отец что-нибудь придумает и справится с любыми опасностями, которые встретятся им на пути. Возможно, в этом и заключается призвание Бога — уметь преодолевать любое препятствие, подстроено ли оно людьми или кем-то еще. Эта мысль приободрила мальчика. Может, и он когда-нибудь станет таким непобедимым, как отец. Кратос, между тем, продолжал грести, невзирая на тьму. Рокот струящейся воды прерывался всплесками весел и волн, качавшими небольшую лодку. Затем наступила тишина. Но только на мгновение, пока пищевод змея снова не сократился. Кратос выхватил кристалл Бивреста и вытянул его перед собой, освещая похожие на пещеру внутренности змея. Их окружала темная жидкость, желудочный сок, дымящийся и в некоторых местах покрытый пузырями. Непереваренные предметы покачивались на волнах, словно обломки кораблекрушения. Полуразрушенные лодки, винные бочки, ящики. «Видишь где-нибудь статую?» — спросил Атрей. Кратос только пробормотал что-то нечленораздельное. Он провел лодку мимо винных бочонков и жилистых волокон водорослей, цеплявшихся за целое кладбище лодок. «Кажется, я что-то вижу», — доложил Атрей. Кратос налег на весло, чтобы развернуться направо. «Вон там!» — воскликнул мальчик. За поворотом они увидели наполовину погруженную статую Тора с лицом в желудочном соке. Кратос подгреб ближе к шлему. «Мимер, у тебя есть какие-то предположения, где Один мог бы спрятать твой глаз?» — спросил мальчик. «Нет, я же им не вижу», — — ответил Мимир. «Вон там молот», — сказал Кратос. Он перепрыгнул из лодки на статую. Восстановив равновесие, он взобрался на молот, подошел к тому месту, где заметил подозрительное сияние, и ударил по нему рукоятью своего топора. «Внутри что-то есть», — сообщил он. Расшатав внешнюю пластину, он откинул ее и обнаружил внутри сундук. Порывшись в нем, Кратос нашел глаз Мимира и торжественно поднял его. «А теперь осторожней», — сказал Мимир. Если бы у него до сих пор было сердце, оно бы сейчас бешено застучало. Кратос приподнял голову и посмотрел на нее. «Ставь мне его в голову для надежности», — продолжил Мимир. Когда Кратос вставил глаз в пустую глазницу, его собеседник тут же принялся вращать им и оглядываться по сторонам. «Спасибо, брат. Я уже и забыл, как это здорово. Видеть все двумя глазами». Кратос перебрался обратно в лодку. «И как нам теперь выбраться?» — поинтересовался Атрей. «Подадим змею сигнал», — ответил Кратос. «Ладно, а как?» «Подплывем к глотке и выгребем через узкий проход. Когда мировой змей почует нас, он откроет пасть», — сказал Мимир. «Замечательно», — согласился Атрей. «Теперь у нас есть все, что нужно», — напомнил им Кратос. «Как ощущения?» — спросил Атрей. «Ну, не могу сказать, что чувствую себя снова целым, но стало лучше». «Биврис цел?» — спросил Кратос. «Выдержит». «Наконец-то мы отправляемся в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит», — восторженно произнес Атрей. «Парень, ты не слыхал выражение «искушать судьбу»?» «Судьба — еще одна ложь богов», — ответил Атрей. «Ложь богов, конечно. Ты истинный сын своего отца». Послышалось тихое урчание. Желудочный сок заволновался и пошел пузырями. «Держись крепче», — крикнул Кратос, когда в лодку попали брызги зеленоватой слизи. Урчание переросло в оглушительный рык. На маленькую лодку обрушились едкие волны, окатившие сначала Кратоса с головой Мимира, а затем заляпавшие и Атрея, после чего их вновь окутала тьма. Не обращая внимания на жжение кожи, они цеплялись за борта, чтобы не вылететь из лодки. Течение несло их по внутренностям змея к глотке. «Что происходит?» — в страхе крикнул мальчик. «Ты здесь?» «Да, держись, сын». Рев воды усилился до высоких нот. Затем снова понизился до гудения. Темнота не рассеивалась. «Ты все еще тут?» — спросил Атрей. «Да». «Я тоже тут, если кому интересно», — добавил Мимир. «У меня онемели руки», — пожаловался Атрей. Бам! Неожиданно со всех сторон послышался громовой раскат, эхом прокатившийся по всему телу змея.